еще недолго быть мне с вами». Беседа Иисуса с иудеями прерывается одним из нескольких сопровождающих его побочных сюжетов. Затем вновь возобновляется, и Иисус предсказывает свою скорую смерть. «Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники-служителей схватить его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». При сем иудеи говорили между собою: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еллинское россияне и учить еллинов? Что значит сии слова, которые он сказал: «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти»?» Кто эти служители, посланные фарисеями и первосвященниками? Очевидно, речь идет о низших служителях храма, состоявших в подчинении у первосвященников. К числу таковых относились, в частности, охранники, привратники и лица, следившие за порядком во время совершения жертвоприношений. В отличие от левитов, происходящих из священнических родов, эти охранники были мирянами. О том, чем закончилась их миссия, мы узнаем из следующего эпизода. Предсказание Иисуса о своей смерти не первое в Евангелии от Иоанна. Ранее он предсказывал свою смерть на кресте в беседе с Никодимом. Он намекал на нее, когда говорил о том, что отдаст плоть свою за жизнь мира, когда упоминал о своем часе или времени, о том, что Иисус многократно в разных ситуациях предсказывал свою смерть, свидетельствуют синоптические Евангелия. Чаще всего эти предсказания оставались непонятыми. В данном случае слушатели подумали, что Иисус намеревается отправиться в россияне учить еллинов. О каких еллинах идет речь? Буквальный перевод этого термина — греки. Термин «еллинское россияне» буквально означает лиц греческого происхождения или говорящих на греческом языке, проживающих в Римской империи за пределами Палестины. Речь может идти о язычниках. Так толковал это место, в частности, Златоуст, что значит «вьеллинское россияне». Так иудеи называли язычников, потому что те были повсюду рассеяны и беспрепятственно смешивались одни с другими. Есть и другое понимание. Термином «еллины» в IV Евангелии могли обозначаться иудеи, жившие в рассеянии и говорившие по-гречески. Так понимают это место некоторые современные толкователи. Такое толкование не соответствует употреблению данного термина в других местах Нового Завета, в частности, у апостола Павла, где под еллинами понимаются язычники, которые противопоставляются иудеям. В то же время в Евангелии от Иоанна будет упомянуто о том, что из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины, которые хотели видеть Иисуса. В этом случае, скорее всего, речь идет об иудеях, прибывших на праздник из диаспоры, поскольку эллины-язычники не пришли бы в Иерусалим на поклонение. К этой теме мы вернемся в соответствующем месте. Слова в синодальном переводе переданы как «где буду я». В буквальном переводе с греческого, в котором глагольная форма настоящего времени может передавать и настоящее, и будущее, они означают «где я есмь». При таком понимании они могут служить указанием на вневременной характер бытия Сына Божьего, который пойдет туда, откуда пришел и где пребывал от вечности. По словам блаженного Августина, Иисус всегда был там, куда вернется.